Роберт Уикин. Роберт, как ты здесь оказался? Я оказался здесь по зову сердца. Ливадия для меня это место, где встречаются сердечные люди, близкие под крови. Как ты думаешь, вот ты не первый раз уже на Ливадии, Ливадия какую цель имеет, вот для чего она была создана, какая миссия Ливадии? Знаешь, вот как я вижу цель Ливадии, это объединение, очищение, возрождение, вот, интеграция, там, соборность. Это можно сказать русского мира, это можно сказать своих корней. То есть, понимаешь, это вот, я считаю, что оно еще создано для взаимоопыления. Что когда мы встречаемся, и вот происходит это вот опыление, идут новые ростки, мы проникаемся, пропитываемся. Вот. И опять же, с моей точки зрения, это очень важный элемент образования. Ну, потому что образование я вижу как понимание, как систему пропитывания образами, и благодаря Ливадии формируются эти образы. Вот когда что считать здоровым, что считать вместе, вот, кто такие мужчины, такие женщины. Вот, и здесь для меня это как раз очень часто удивительное открытие, сколько наших, вот, что мы одной крови, и всякий раз вот на Ливадии там как раз такие... Неожиданно. И это переходит в дружбу, это переходит в какое-то общение. В союз, какие-то союзы, взаимодействия, да? Партнерство. Вот хорошо, давай теперь от большего к малому. Вот ты как часть этого теперь большого коллектива, что здесь представляешь? Какую цель ты здесь преследуешь? Что людям несешь? Я занимаюсь решительной педагогикой. Так. Я умею и люблю общаться и воспитывать детей. У меня их там четверо, внуки уже есть. И, то, чем я вот занимаюсь, это как перейти от концепта защиты и запретов, потому что считаю это ошибочной прям методикой, подходом, к разрешению и поддержке. Как разобраться с нюансами языка. Ну, потому что язык – это прям очень базовый код, который прописывает наши действия, мысли. Вот. И благодаря тому, что уже более 30 лет я… 30 лет в первой программе, как раз сделал программу для своей старшей дочери, называлась «Сам себе Робинзон». Дети живут в лесу и делают, что хотят. И смотри, опять же, это не вседозволенность, как некоторые думают, что вот если детей отпустить… они там... Паразит непослушания сразу вспоминается. Совершат все ужасное. Самое для меня было удивительным, что когда их отпускаешь, и это как раз про здоровый контакт, понимаешь? Угу. И для меня, кстати, еще важно показать, дать возможность детям убить меня живым. Ну, потому что раньше, когда там папа в кузне, понимаешь, можно было прийти и увидеть папа, как работает. А когда я сейчас там веду тренинги или там пишу программы, понимаешь, я программистом же был долгое время, сейчас там психолог. Я не могу ребенка привести туда. И главное, он мало что поймет вот в этом процессе. Но мне важно, чтобы он видел, когда я живу на 100%. То есть ты вот эту жизнь как раз людям пытаешься донести. Как ей жить, да? Как же, и понимаешь еще, и для того, чтобы это разрешить, есть некие технологические вещи. Как обеспечить безопасность? Потому что идея, что там дети... делать, что хотят, но у большинства прям апокалиптические картинки, понимаешь, что они там сразу убьются. Но при этом вот есть 30-летний опыт, что дети с 3 лет, с 3 лет часто без родителей, живут в лесу, и вдруг оказывается, что они отлично отслеживают безопасность, они могут отлично просить, они могут там, и они по-хорошему взрослеют. То есть вот то, что мне важно, чтобы вот дети получили реальный контакт с реальным миром. Потому что жить в иллюзиях – так себе идея. Вот. А вот в реальном мире? А в реальном мире. Он и научит. Он и научит. И важность, опять же, у нас очень много программ, как уберечь. Прямо, вот так вот звучит в языке. А чему учить-то? Какие, есть ли программы разрешающего поведения? Ну, сейчас, чтобы в семинар нам не сваливаться, я так понял, что это очень такая тема, которой ты увлечен, в которой ты находишься, которую ты дорабатываешь и которую ты несешь. И я еще, понимаешь, ее как бы вот о других мастерах обтачиваю. Угу. Там о Геннадии Семеновиче Урине, там, понимаешь, вот... И многие вещи, когда он, вот я слушал его про честь, думаю, наматываешь, как, да, это, да, как это важно. И оно прям находит свое место, и начинаю уже менять какие-то вещи, принципы в своих программах, понимаешь? Добавляет это. Хорошо, сейчас я поправлю немножко. Сползает, трется. Да. Может, ее сюда прицепить? Нет, уже не надо. Другой бы звук. Так. Теперь я хочу поговорить о обстановке, которая здесь присутствует. Вот что здесь происходит, какая обстановка, вот как ты это все видишь? Ну, волшебная, дружеская, открытая. Понимаешь, вот меня все время... Я вообще очень люблю дружить, я люблю улыбаться людям. И здесь очень много встречных улыбок таких, знаешь, прям вот объятий, так вот. И, ну, прям это вот как раз подходит под категорию «свои», понимаешь, вот это вот... Сразу видно, свой не свой, да? Ты знаешь, понятно, здесь все свои. То есть здесь есть какие люди, которым еще не успел там как-то попытаться познакомиться, свой, да? Но они все свои, да. То есть ты ни одного чужого не встретил, вообще никого, ну, не встретил. Понимаешь, случайно залетевшего. Мне кажется, что опять же среда настолько здоровая, что случайно залетевшие случайно вылетают. Угу. Ну, то есть есть какие-то такие там так. Да. Что это? Кто это? Кто это? Ну, понимаешь, они либо вдруг они начинают пропитываться как бы состоянием этого рассола. И случайности не бывает, получается. Да. Все либо получилось. Они раз и ушли, там, все. Хорошо, хорошо. А теперь мне хотелось узнать вот что. Вот если бы ты, например, получил возможность, или бы тебе позвонили и сказали: слушай, дружище, ты такой классный дядька, давай-ка ты с завтрашнего дня будешь президентом Белоруссии, России, Украины, не знаю. Какие бы три главных дела ты начал делать? С чего бы ты начал? Ты знаешь, я бы, ну, первое, что прямо так вот напрашивается, да, я бы контролирующие органы, которым сейчас у нас вот огромное количество в плане образования, сделал бы совещательными. С кем? Ну, чтобы они были поддерживающими. Ну, смотри, вот сейчас вот пожарная служба частенько носит там... карательный смысл, что они приходят не с целью сделать все безопасным, а с целью найти нарушение. И это как толкает людей не на то, чтобы там что-то принципиально изменить, а на какие-то такие прям... Отмазаться. Да? Видимость. Ну, там, да, создать видимость. А понимаешь, видимость безопасности – это зло. И вместо того, чтобы строить систему безопасности разумную, ну, в котором есть прям реально... Оно начинает какие-то вот это имитации безопасности, а это, опять же, чревато страшными вещами. И если бы весь фокус их внимания, вот он пришел бы, и его задача была не то, что найти, что плохо, а предложить мне решение, как сделать, чтобы было хорошо. Чтобы было безопасно, безопасно, да, для всех. Да, да, понимаешь, вот чтобы не ему... Не потерять было... имущество, здоровье, вот, да, вот, и так все, далее. Все, понимаешь, что как бы играли вместе. Другой подход. Да, и это прям такое... Но это не совещательный, это уже образ мышления. Это который... чтобы он был совещательный голос. Вот к тому, кто... Совещаться с тем, кому приходишь. На чью территорию приходишь. Складывать вместе. Да, да. Быть соратниками. Мы за твою безопасность, имущество, здоровье, людей. Да, вот, ну, это вот. Понимаешь? Второе, я бы переделал бы систему образования. Жестко. Жестко. Но надо, да? Надо. Знаешь, с моей точки зрения... она сейчас неадекватна. Ну, то есть, ну, опять же, я признаю, что случилось, ну, как бы, кардинальный переход. И если раньше важно было научить послушанию как базовую навыку исполнительности. Причем жестко. Вот, да. То сейчас самостоятельность, ответственность, там, понимаешь, это про то, как быть живым. То есть это создавать что-то, творить, а не выполнять. Вот. А получается, все автоматизмы, ну, там, педагогические, прям вот, они про послушание. И вот идея: я хочу твоей самостоятельности, милый ребенок, ты куда пошел, я тебе не разрешил. Но это прям системный косяк, понимаешь? То есть, и я удивляюсь, что сейчас это люди не слышат. Ну да. И, понимаешь, получается, что нашим детям сейчас немножко сложнее, чем нам. то когда я учился, то есть я понимал, что надо было там восхищаться литературными произведениями «Малая земля», понимаешь? Вот. Ну да, шедевр, да. Ну, типа, шедевр должен, понимаешь, там, типа, найти это. А я честно прочитал, не нашел ничего там. Шедеврального. Вот, шедеврального, понимаешь? И вот, ну, ну, при этом я прям понимал, что это такая игра, что меня этому учат, но при этом я отлично учился самостоятельности, выходя за рамки, экспериментируя, понимаешь? И самое удивительное, что в тот момент было гораздо больше совещательных вещей, понимаешь? Казалось бы, да. Ну, казалось понятно, бы... Ладно, вот... это понятно, образование. Так, перевести из формата ужесточения в формат понимания, осознанности, да. Границ. Ну, ну, понимаешь, опять же... Природосообразие. Природосообразности, да. Любви и т.д. Хорошо, третий указ главного из главных, великого из великих. Понимаешь, то есть хотелось бы перехода к семейным ценностям, вот, ну, прям вот семья как ценность, mm-hmm. вот прям как... Не просто ячейка общества, да? Не вот, просто ячейка, да. А как некая... Ну, и это, понимаешь, опять же, про, про уклад. Вот mm-hmm. я бы начал бы говорить прям, вот, понимаешь, про уклад страны. И это же вот, если мы говорим про ячеистость, да, вот, то есть там, ну, там семья как там... некий прообраз государства, да, вот как это все масштабируется. Ну, про уважение границ, про ну, осознанность действий, осознанность педагогики. В общем-то, вот. Ради чего семья и существует. Ради чего, да? Понимаешь? Не просто детей родить, вот, а каких, кого, кем они каким будут быть, дальше, понимаешь? Да, каким вот, быть. То есть у меня вообще вот есть ну, мечта, то есть прямо сейчас, даже прямо это уже переходит в стадию проекта. Попробовать померить и оформить личностный рост. Mm-hmm. Ну, то есть вот начать... Алгебру гармонии. Ну, понимаешь, я же математик. Или гармония. Мозгами. И есть, ну, прям стратегии, есть алгоритмы, есть там базовые какие-то вещи, на которые важно опираться. И, ну, хотя бы там начать ставить задачи. Ну, потому что мы сейчас много говорим там про эффективность. Пока нету задачи, ну прямо она как-то не озвучена, о чем мы хотим получить на выходе. В общем, да. Сказать, что делать-то, да, эффективно мы делаем или неэффективно, ну, практически да, невозможно. Ну ясно, в общем, три и, понятно. То есть, понимаешь, вот там, хорошо. Нет, дальше всю программу не надо раскрывать, ну, это уже очень слишком много. Три элемента понятны, из них вырастет много чего. Там и экономика подтянется, ну, там и много там. Чего. Я понял тебя. Хорошо, хорошо. Ну что ж, в заключении... Не в смысле заключения том, а заключение нашей передачи под ключ, да? Я предлагаю вот сюда, прям нашим радиослушателям и зрителям, от себя пожелать что-то вечное, доброе, счастливое, красивое, чтобы душа развилась. Пожалуйста. Ну, в преддверии вот Нового года, Рождества, что желаю? Я желаю идти из света в свет. То есть признать, что в каждом из нас много света. Что вот прям протереть глаза, сердце, чтобы этот свет излучать и видеть свет в детях, в людях, а чтобы наша вот соединенность была вот на этом уровне. И вероятность как бы, того, что этот свет проявится, счастья, радости там, быть вместе, мне кажется, сильно возрастет. То есть выходите в свой высший потенциал и видите этот высший потенциал в людях вокруг. Замечательные слова, замечательное пожелание. Осталось теперь это выполнить каждому. Ибо сказано, хочешь изменить мир, начни с себя. Благодарю. Быть добру. Быть добру.